Глава шестая. Дед вернулся часа через два. Сулема спросил: «Что-то ты, дед, долго у реки торчал? Или ходил еще куда?» «Нет. Вышел к мосткам, сел в лодку твою, да так и просидел о жизни своей прожитой, думая». «Не тронули лодку?» — спросил чеченец, решив сменить тему, так как ему не хотелось слушать причитания старика о своей загубленной молодости, одинокой старости и тому подобной ерунде. «Нет, все в порядке. Да ты и поставил ее так, что, не подойдя вплотную, лодку даже со склона не видать. Ладно, чего-то мне не можется. Про здоровье вчера вспомнили? Вот и результат. Сглазили, не иначе. Не надо было у воды сидеть. Просквозило тебя на ветру, и весь сглаз. Может и так. Сейчас лекарство своего приму и на печь. Ты уж тут один как-нибудь. Давай, давай, дед, лечись. Со мной не дернешь грамм 100? «Нет, не буду. Ну, смотри». Выпив стакан первача, занюхав выпитой коркой хлеба, дед Ефим забрался на печь, где за занавеской и затих, уснув. Сулема вновь остался один в комнате. Ближе к вечеру стал накрапывать дождь. Сначала редкий, несмелый, потом плавно перешедший в приличный ливень. Это было на руку хозе, если девка даст согласие. Тогда действовать придется немедленно и там, и здесь, чтобы к утру покинуть Рахтур. Выполнить задуманное в дождь было и проще, и сложнее одновременно. Вода смоет следы, но она и вполне в состоянии сделать лестницу непригодной для пользования, а на ней строился главный расчет в отношении Галонина. Вышел Сулема из дома, как всегда, через заднюю калитку, обошел поселок, вышел к реке. Никого не встретил, да и не мудрено. Непогода разыгралась не на шутку, гоняя косяки дождя сильными порывами ветра. Пройдя по тропе до причала Якова Петровича, хоза укрылся под разлапистой ветлой у бревна, на котором вчера ждал появления Насти. Лодка Галонина билась бортом о деревянный настил причала, и это обстоятельство чего-то раздражало Сулему. «Черт старый! Не мог посудину свою с носа и кормы закрепить. Болтается теперь лодка, как дерьмо в проруби». Он посмотрел на часы. 19:07. «Пора бы появиться, Настя. Или... неужели не решилась и не придет? От греха подальше. Да еще вдогонку расскажет старику о вчерашней встрече. От бабы, тем более такой забитой, как эта Настя, всего можно ожидать. Хреново тогда получится. Жилин такой промашки не простит. Ведь именно хоза настоял на том, чтобы таким образом убрать старика, когда хозяин принял решение о ликвидации и Якова Петровича, и деда Ефима. И теперь все сорвется, и не просто сорвется, а создаст реальную угрозу всему делу. Да Жилин за это удавит его, Сулему, и бросит в граву раков кормить». Чеченец даже вспотел от такой мысли. Он решил, что если Настя не появится через 20 минут, сам пойдет наверх и пристрелит всех, кто окажется в доме. Пристрелит и сожжет. К черту весь двор. Дело должно быть сделано в любом случае. А если там милиция? Все одно. Стрелять сразу. И всех. И уходить. А вось повезет. А нет, то один черт. Нить его жизни оборвется в ближайшие часы. Не так, так эдак. Но Настя появилась. Услышав ее осторожные шаги, Сулема облегченно вздохнул. Поднял глаза к небу. Ему хотелось закричать во весь голос «Аллах Акбар!» «Поблагодарить Всевышнего!» Но, понятно, он не произнес и слова. Чеченец вышел навстречу девушке, протянув руку в перчатке. Помог преодолеть последние ступени. «Здравствуй, Настя!» «Здравствуй, хоза!» «Я ночь не спал, Настя. День не спал. Сутки не спал. Думал. О чем?» «Как о чем? О чем может думать джигит, ожидая ответа девушки на сделанное ей столь серьезное предложение? Ведь отказ для меня позор. Ты думал, как я тебе отвечу?» «Конечно. Я согласна, хоза. Настя!» Сулема через силу обнял девушку. «Я люблю тебя, Настя. А ты не бросишь потом меня, хоза?» «О чем ты говоришь? Даже думать об этом не смей. Слово горца. Мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Верь мне, я верю, хоза. Но все так неожиданно, как во сне. Как хорошо стоять с тобой вот так, обнявшись. И я готов бы стоять так всю ночь, несмотря на дождь. Но нам нужно сделать дело, хотя это и неприятно. Неприятно, мерзко, но необходимо. Жизненно для нас необходимо, Настя. Помнишь об этом?» «Помню», — тихо проговорила девушка. «Тогда не будем тянуть время. Оно нам еще понадобится там, в подвале. Ценности старика запрятаны в тайнике. Придется разбирать кладку стены. Это время. Потом все восстановить. Это тоже время. А до рассвета мы должны уже скрыться отсюда». «А куда скрыться, хоза?» «Потом все расскажу. Сейчас сделай вот что. Поднимись в дом, скажи, что старика внизу на причале ждет сам Жилин. Он якобы потребовал, чтобы Яков Петрович спустился к нему». «Жилин? Да, запомни эту фамилию. Дед не посмеет ослушаться и пойдет к лестнице. Ты иди следом. Как только он ступит на ступени лестницы, толкни его в спину, как можно сильнее, чтобы он полетел вниз. Здесь я его встречу и закончу дело. Твой мучитель умрет от моей руки, руки твоего будущего мужа. Так и должно быть. Я же и тело в реку сброшу. Потом поднимусь к тебе. Зайдем в избу, возьмем инструмент, чтобы стену аккуратно разобрать, и в подвал. Достанем ценности, деньги, и я заложу кладку, приведу все в первоначальный вид. Потом уйдем, и все будет выглядеть несчастным случаем. Решился старик в непогоду зачем-то к причалу спуститься, поскользнулся и сломал себе шею. Ну а ты еще до этого ушла от него. Отпустил он тебя? Кто проверит? Моя лодка на окраине поселка. На ней уйдем в глухие протоки, где есть у меня маленький домик, для охоты делал. Никто о нем не знает. Переждем какое-то время. Запасы еды там есть, а затем Верхотурск. Оттуда на Ростов, а это уже Кавказ. Ты представляешь, какие дни мы проведем вдвоем в одиноком, уютном, теплом домике на мягкой постели? На всю жизнь запомним. Девушка густо покраснела, хотя и румянец не был виден в темноте. Все тело ее дрожало. Боюсь я, хоза. Не бойся, дорогая, я все продумал. А как я за ним следом пойду? Спросит, куда я намылилась. Сделаем так. Ты дождись в сенях, как он подойдет к лестнице. Потом быстро подбеги и толкни. Настя, это надо сделать, ведь на кону наше с тобой счастье. Ой, Господи, ладно. Пропадать так пропадать. Пошла я. Что будет? Прости меня, Господи. Иди, дорогая, и помни, я рядом. Девушка, скользя по размытым ступеням, начала подниматься по лестнице. В сенях ее ждал Яков Петрович. Ты где шлялась, косорота? Во двор вышла, а снизу, с реки, свист. Скороговоркой заговорила первое, что пришло ей в голову, Настя. Я к лестнице. Оттуда снизу кричат. «Спустись сюда, Настя!» По имени назвали. Я и пошла. «И кто же к тебе пожаловал?» «Не ко мне, а к вам». «Ко мне?» — удивился Яков Петрович. «Да, Жилин какой-то». «Жилин?» — еще более удивился старик. «Ты не ошибаешься?» «Нет. Мужчина в плаще Жилиным назвался. Рядом лодка, в ней еще два человека. Этот в плаще мне и сказал. Иди, мол, Настя, обратно и передай Галунину, чтобы срочно спустился ко мне на причал. И побыстрее, я жду. Я ему старый, мол, он по лестнице в такую погоду лазить. А Жилин этот как рявкнет на меня. Я кому сказал, дура, делать, что сказал? Это его манеры. Черт, и что за нелегкая его принесла? Не знаю. Не знаю, передразнил я озабоченный, взволнованный внезапным появлением Жилина, Яков Петрович. Тебе и знать-то нечем, дура безмозглая. Подай сапоги и плащ. Настя выполнила требования старика. Тот оделся, взял свою неизменную трость, приказал. Ты сиди дома, я скоро приду. Куда ж мне идти-то? Ты найдешь куда. Дай только волю. Яков Петрович вышел во двор. Что еще Жилину вдруг понадобилось? Да еще когда, мать его за ногу, дождь все ступени почти размыл. Надо осторожнее, как бы не сковырнуться. А Жилин хорош, тоже мне деловой. Сам подняться не мог. Молодой же. Нет, надо старика к себе вызвать. Начальник, вишь. А возвращаться в дом как? Не иначе придется вокруг идти. По лестнице в обратку не подняться, думал Галонин, подходя к спуску. Остановился, оперся на перила, внимательно всмотрелся вниз. Там чей-то силуэт. Может окрикнуть. Тут-то из сеней вылетела Настя. Птицей, пролетев расстояние до деда, врезалась ему в спину, сразу же сбив с ног и чуть было не полетев дальше, за Галонином. Но удержалась, схватилась вовремя за перила. Яков Петрович не обернулся, ни тем более вскрикнуть не успел, исчезнув в темноте. Настя сразу же вернулась в дом, прислонилась спиной к двери, шепча то ли молитву, то ли еще что-то пришедшее на память. Плоская грудь ее вздымалась от тяжкого дыхания. А внизу Сулема с трудом остановил катящееся тело Галонина, не дав тому, проскочив причал, сразу уйти в реку. Он повернул старика на спину, разбитое в кровь лицо со спутанной бородой, открытыми и недвижимыми глазами. Сулема пощупал пульс, тот еще бился, но слабо. Ждать, пока Галонин сам отойдет в мир иной, времени не было, и чеченец, подняв голову охотника, ударил затылком, а выступающий из доски металлический штырь, пробивая череп. Все. Теперь тело в воду. Пусть плывет себе, покуда не выловит. Сулима столкнул труп старика с причала. Надувшийся плащ медленно пошел по течению к быстрине, пока не скрылся среди поднявшейся волны. Чеченец надел перчатки, поправил небольшой ранец за спиной, прихватил трость деда, которая застряла между досок, начал трудный скользкий подъем. Ему при всей ловкости понадобилось более 20 минут, чтобы преодолеть лестницу длиной всего около 30 метров. Наконец он вышел во двор, отдышался, прошел в сени. Там его встретила перепуганная Настя. Сулема молча переобулся в туфли, оставив сапоги на крыльце под навесом, туда же бросил штормовку. Первое, что девушка спросила, было: «Как он там, хаза?» «Рыб кормить отправился, любимая. Кончились твои мучения. Новая жизнь впереди. Возьми фонарь», и полезли в погреб. Настя послушно последовала за Сулемой, передав ему небольшой, но мощный фонарь. Спустившись вниз, чеченец спросил: «И здесь тебя закрывал этот старый изверг?» «Да. Один раз чуть было не окочурилось от холода. И крыс тут много. Но сейчас почему-то ни одной не видно. Света боятся». «Так. А что это за ящик в углу?» «Не знаю. Он здесь давно». «Что в нем?» «Не знаю». «Открой, пожалуйста, Настя. Посмотри». Девушка отбросила крышку, нагнулась и сказала: «Ничего не видно. Барахло какое-то. Дай мне фана...» Это были ее последние слова в жизни. Сулема, размахнувшись, дважды ударил девушку тростью по затылку. Настя, не издав ни звука, повисла на стенке ящика. Чеченец за волосы вытащил ее оттуда, бросил на земляной пол погреба, ногой перевернул лицом вниз, еще раз размахнулся и в третий, последний раз ударил девушку по шее, ломая позвонки. Отошел, отбросил трость в сторону, затем решил проверить пульс для подстраховки. Он не прощупался, да так и должно было быть. Сулем улыбнулся, он и слово свое даже не нарушил, и их разлучила смерть. Вспомнил, как Настя упоминала о крысах. «Крысы?» — проговорил он тихо. «Крысы — это хорошо, особенно если они голодные». Чеченец поднялся наверх, в комнату, закрыл крышку люка в погреб, накрыв его старым протертым до дыр ковриком. Вышел в сени, оттуда под навес. Вновь переобулся, засунув туфли в ранец, надел штормовку, пошел к лестнице. Через час он вошел, как обычно, с тыла, в дом деда Ефима, проделав с одеждой и обувью те же манипуляции, что и в доме Галонина. Старик только что спустился с печи. Сулема спросил: «Ну, дед, как здоровье?» «Эх, говорил, сглазили вчера. Мочи совсем никакой нет, ноги аж выворачивает. Ты-то все свои дела сделал?» «Да, а и делов было так себе. Может, тебя, дед, первачом растереть?» «Не, не поможет. Чего зря продукт переводить? Сейчас по нужде схожу, да лягу. Накроешь тогда еще полушубком, а то знобит сильно». «Тебе аспирину нужно». «Есть аспирин?» «Откуда? Никогда за всю жизнь лекарства не потреблял». «Ну, как знаешь, а накрыть тебя я накрою. Какой может быть базар? Самогон, ты говорил, в сенях? Выпить хочется». «Ага, идем, достану». Сулема, взяв бутылку первача, отпил почти половину прямо из горла. Он был в перчатках, поэтому за отпечатки на пузыре не думал. Теплая волна успокоения пошла по телу. Задание Жильна он наполовину выполнил. Остался Ефим. С ним чеченец планировал покончить в зависимости от того, как получится с Галониным и его девкой. Настя могла упереться, и пришлось бы ее уламывать или принимать кардинальное решение. А это означало потерю времени. Поэтому деду Ефиму, по плану, Сулема отводил еще сутки жизни. Но теперь, когда с первыми разбор закончен, можно и с Ефимом рассчитаться прямо сегодня. А чего тянуть? Лишнее время его пребывания тут — это лишний риск засветиться, объясняя потом в ментовке, что он делал в поселке в ночь убийства Насти и гибели Галонина. Тогда Ефима трогать будет нельзя, придется ждать. От ментов-то он отмотается, это не проблема. А вот с дедом неминуемо придется откладывать акцию ликвидации. Ждать момента, а сколько ждать, неизвестно. Так что уж вернее завершить все одним махом и убраться отсюда. Баркас его могли видеть, особенно местные пацаны, слоняющиеся возле реки. Словно она их магнитом к себе тянет. Ну и что? Он нигде не зарегистрирован, да и притопит его Сулема, как наступит необходимость. А пока спрячет его у базы снайперов, как доберется туда. Там, правее, стоит еще катерок. Тот уже на прииске числится. Чистая посудина. На нем и вернется к Жильну. Значит, решено. Валить Ефима будем сегодня, прямо сейчас, укрывая полушубком. Старик вернулся. Еле дошел, мать ее. Может, махнешь все же, дед Ефим? Перед сном-то, для разогрева. А, давай. Налей стакашек. Хаза подал старику полный граненый стакан. Но ты че, Сулема, лобастый не потяну. Граммов 100, не больше. Ты отпей сколько хочешь, какие дела? Дед Ефим сделал большой глоток, закашлялся. Черт, не в то горло пошло. Хаза несколько раз хлопнул старика по спине. Кашель прекратился. Дед продолжал возмущаться. «И что за день сегодня такой? Все через задницу идет. Ты ложись, пропотей. К утру, глядишь, и полегчает. Дай ты бог». Дед Ефим с помощью Сулемы взобрался на печь. Чеченец, став на лавку, накрыл его одеялом, сверху бросил тулуп. И тут же резко выхватил из-под головы старика подушку, накрыл ею его лицо, налег всем телом на подушку, закрывая старику доступ воздуха. Ноги и руки деда Ефима задергались, предсмертная судорога сотрясала тело. Минут через пять Ефим затих, теперь уж навсегда. Хаза поднял подушку. На него смотрели открытые, немного выпученные глаза на посиневшем от натуги лице. Он закрыл веки, подержал немного, отпустил. «Вот так, дед Ефим, вот ты не будешь больше болеть. Отболелся? Прощай, старик. Мне, честное слово, жаль, что так получилось. Да будет тебе земля пухом». Больше в Рахтуре Хазе Сулейманову делать было нечего на данном этапе. Он вновь переоделся на выходе из дома, накрывшись штормовкой от продолжающегося затяжного ливня, вышел во двор и растворился в темноте. Через некоторое время баркас с улемой у руля, тихо качаясь на волнах Аллы, уходил по стремлению вниз, все дальше от поселка. Только на повороте, в устье Гравы, он завел мотор и направил баркас туда, где, обкурившись анаши, уже спали Шмель, Малой и Серый. По пути утопил перчатки. Надобность с них отпала. Сулейма не стал будить подельников, да и бесполезно это было. Он завел баркас в камыши, укрыл его и вернулся в домик. И из потайного шкафа достал еще один спальный мешок, разделся, развесив промокшую одежду, влез в него и уснул сном спокойного, здорового человека сразу и без сновидений. Утром новоявленные снайперы и Шмель были немало удивлены соседством с Сулемой, который поднял их ровно в 6 утра по-военному. «А ну, гвардия, 45 секунд, подъем!» И даже спичку зажег, для проформы, конечно. Наивно было бы ожидать, что его подчиненные приведут себя в порядок за время горения спички, ровно через 45 секунд. Когда троица наконец пришла в себя, оделась, собрала спальные принадлежности, чеченец приказал. Малой и Серый на причал, умываться, бриться, Шмелю остаться, вперед. Бывшие зэки вышли из домика. Сулейма обратился к Шмелю. «Докладывай, Гена». «Да докладывать, по большому счету, нечего. Тренируемся понемногу. Но о чем еще можно говорить? Всего сутки прошли. Поторопись. Я точно не знаю, когда твои подопечные понадобятся в деле. Поэтому нужно подготовить их в экстренном режиме. Сам будешь их страховать и... Ну, остальное ты знаешь. Сейчас я уплыву, встречусь с хозяином. Если сроки акции установлены и окончательный план разработан, то сразу сообщу тебе. Как? Скорее всего, сам приеду ставить задачу и поплыву на штатном катере. У нас тогда из плавсредств ничего не останется. Мой баркас в камышах, но его не трогать без острой необходимости. Он наверняка находится в розыске, но в акции использовать будем его. Затем затопим. Где засветил ты его? Не иначе шухер навел в рахтуре. Тебя это волнует? Нет, ни разу. Вот и не спрашивай глупости. Подведи сюда катер, мне пора. Шмель ушел, но скоро под урчание небольшого катера подошел к причалу, где заканчивали свой утренний мацион Малой Серым. Сулейма пересел в катер. Счастливо оставаться, стрелки ворошиловские. Сегодня весь день тренироваться, патронов не жалеть. Все, до скорой встречи, братва. До встречи, разрозненно ответили ему снайперы. Хазар развернул катер и направил его против течения Гравы к прииску.